Глава шестая. «Мордашкин, пощади ребенка!» День продолжался куда обычнее, чем начался. Аркаша, высказав на утреннем сеансе связи все, что думает об Алисе, взял большую булавку и пошел искать волоски для кисточек. Для этого он решил воспользоваться паутиной. А так как пауки могли возражать против грабежа, Аркаша искал паутину старую, брошенную. Алиса попыталась предостеречь Аркашу, чтобы он был поосторожнее с пауками. «А то попадешь в паутину, запутаешься, вот тебе и конец придет». Выслушав такое предостережение, Аркаша отключил связь, а Пашка в ответ на Алисины упреки сказал, что Аркаша абсолютно прав. Ни один мужчина не выдержит такой опеки. На пульте в комнате горел зеленый огонек. Все в порядке. Аркаша обещал далеко от коробки не отходить. Пашка пошел купаться, но не на маленький прудик, на берегу которого стоял дом Аркаши, а на озеро за километр. И сказал, что вернется к обеду. Алиса стала было готовить обед, но не могла не думать об Аркаше. Ей все чудилось, что он лезет по паутине, а громадный паук-крестовик, а то и тарантул, подстерегает Аркашу. Наконец Алиса не выдержала. Она притушила плиту и тихонько, надеясь, что Аркаша ее не заметит, начала подкрадываться к его убежищу. Все-таки лучше быть рядом, и если надо, прогнать тарантула. Алиса прокралась вдоль изгороди. Она понимала, что ей куда труднее увидеть Аркашу, чем Аркаше увидеть ее. Муравей всегда скорее заметит медведя, чем медведь муравья. Алиса опасалась приблизиться к прудику, чтобы не вызвать новой вспышки Аркашиного гнева. Когда до прудика, отделенного от нее живой изгородью, оставалось совсем чуть-чуть, Алиса легла на землю и поползла по-пластунски. Порой она останавливалась и прислушивалась. За изгородь она заходить не смела, потому что Аркаша, конечно же, услышит шум, который она поднимает. Она проползла еще немного, так что теперь между ней и коробкой был только прудик, почти круглый, метров 5 в диаметре. Один берег, на котором стояла коробка из-под ботинок, был высоким и крутым, а с той стороны, где ползла Алиса, он был совсем плоским, зарос осокой, из которой поднимались стрелы камыша. Утренний мир прудика и леса был деловитым, шумным и даже крикливым. Кто только не летал, не ползал и не плавал вокруг. Каково Аркаше? Ему все время приходится быть настороже. На руке у него браслетик, чудо техники. По нему Аркашу всегда можно найти. Алиса чуть приподнялась над травой, чтобы получше разглядеть дальний берег. И тут замерла. Она увидела Аркашу, разглядела его, высмотрела крошку, когда он, волоча за собой как трос паутинку, пытался оторвать ее от сети. Но, по крайней мере, Алисе стало спокойней. Аркаша жив-здоров. Очень хотелось помочь ему оторвать и отнести в коробку паутину, но нельзя. Остается только лежать в траве, терпеть комариные укусы и мысленно уговаривать пауков не нападать на человечка. Прошло минут 10, прежде чем Аркаша справился с паутиной. Но когда он потащил добычу домой, Алисе пришлось тихонько уползти, а то бы он ее обязательно увидел. Пашке, когда тот вернулся, искупавшись, она о своих переживаниях рассказывать не стала. «Жизнь постепенно входит в обычное русло», — сказал Пашка. Он прошел к пульту и вызвал Аркашу. Аркаша долго не отвечал, минуты три. «Ты что, заснул?» — удивился Пашка. «А зачем вызываешь?» «Контрольный вызов!» — сказал Пашка. «Это же естественно!» «Тогда считай, что я спал». «Это ложь! Исследователь Сапожков!» — сказал Пашка. «Вы попросту сняли браслет-передатчик, в чем выразилось ваше легкомыслие!» «Почему ты так думаешь?» «Потому что ни один нормальный человек не может все время таскать такой браслет! Ну пойми, Сапожков, ты находишься в зоне повышенного риска, и мы несем за тебя ответственность!» «Перед кем?» «Перед твоими родителями, перед всеми твоими многочисленными родственниками и, наконец, перед человечеством, которое мечтает увидеть мини-картины, созданные гением Сапожкова!» Пашка говорил так серьезно, что Аркаша оторопел. По крайней мере, он молчал минут пять, потом сказал: «Все равно не буду таскать браслет, он тяжелый, он мне мешает!» «Тогда я прерываю эксперимент!» — заявил Пашка. «Это еще как?» «Как? Проще простого!» «Алиса, сбегай к прудику, там возле коробки из-под ботинок бегает мелкое существо, чуть побольше муравья, с ужасным вздорным характером!» «И что надо сделать, командор?» — спросила Алиса. «Возьми его двумя пальцами, принеси сюда, сунь в кабину и запусти в нее увеличивающий газ!» «Я спрячусь!» — донесся Аркашин голосок. «Вы меня не найдете!» «Тогда, исследователь Селезнева, я попрошу вас отыскать беглеца, но не увеличивать его, а посадить в ванну на 3 дня!» «А воду напускать?» «Насчет воды мы с вами решим позже». «Сдаюсь!» — засмеялся Аркаша. «Ладно уж, буду таскать этот браслетище из уважения к страданиям Пашки». «А теперь докладывай, как провел день», — сказал Пашка. «День еще не кончился», — ответил Аркаша. «Но события были. Сначала я искал старую паутину, потратил, наверное, целый час». «Нашел?» — спросил Пашка. «Нашел, еле живой ушел. Я ее стал резать, а на ней такие липкие комки. На них жертвы и попадаются. Я тоже немножко попался. Хорошо еще, что хозяин не поспел». «Кисточки сделал?» «Сделал, только они очень мягкие. Я тут придумал пожестче. Я видел на одной гусенице волоски, как раз, что мне нужно. Я собрался ее искать, когда Пашка меня вызвал». «Только осторожнее!» — взмолилась Алиса. «Обещаю», — сказал Аркаша. «Да и что может случиться? Я же возле коробки. Ой, на помощь!» И больше ни звука. Алиса от растерянности промедлила. Может быть, 5 секунд, не больше. Пашка ни секунды. Еще не оборвался крик о помощи, как он перемахнул через перила веранды и помчался большими прыжками по тропинке. Но когда Алиса догнала его, стоявшего между изгородью и коробкой из-под ботинок, вокруг было пусто, ни следа Аркаши. «Тш!» — предупредил Пашка. «Он где-то здесь! Он же рядом с коробкой!» «Я боюсь!» — прошептала Алиса. «Тише!» Но вокруг и без того было тихо, если не считать жужжания насекомых и пения птиц. «Зачем трава такая высокая?» — подумала Алиса. «Здесь человека не разглядишь!» Вот что-то шевельнулось в траве. Алиса кинулась было туда, но Пашка прошептал: «Нет, я видел, это Мордашкин играет». Мордашкин был соседским котенком, добрым, ласковым, пушистым. Пашка начал осторожно двигаться в другую сторону, но Алиса остановилась. «Котенок Мордашкин! Ведь он только для нее с Пашкой котенок, а для Аркаши... Разве он котенок для Аркаши?» Алиса быстро шагнула в ту сторону. Котенок Мордашкин возился в невысокой мягкой траве. Он лежал, прижавшись животом к земле, резко поводя хвостом из стороны в сторону. Передние лапы его были протянуты вперед, как у египетского сфинкса, а между ними металось какое-то маленькое существо, может быть, мышонок, вставший на задние лапы. Вот этот мышонок кинулся вправо, Мордашкин играючи приподнял лапку и нападал мышонку так, что тот упал. И пока медленно поднимался, Мордашкин, склонив голову, весело глядел на жертву. «Негодяй!» — закричала Алиса. «Сейчас же брось! Ты что, с ума сошел? Ты что, не видишь, что это человек?» Котенок поднял голову. Глаза у него были отчаянные. Он понял только, что у него хотят отобрать игрушку. Быстрым движением котенок схватил Аркашу зубами и кинулся бежать, столбиком подняв хвост. «Пашка!» — кричала Алиса, метнувшись за котенком. «Он здесь!» Пашка уже все понял. В два прыжка он опередил Алису и перепугал котенка до смерти. Но Мордашкин решил не сдаваться. Он сам нашел и поймал человечка. Зачем он должен его отдавать? Они обогнули пруд, вбежали в березовую рощу. Котенок хотел было взобраться на березу, но сообразил, что с Аркашей в зубах ему это сделать труднее. «Гони к пруду!» — крикнул Пашка. Алиса отрезала котенку дорогу густому кустарнику, куда он хотел было спрятаться, и пришлось Мордашкину бежать к прудику. Алиса и Пашка сближались. И тут котенок понял, что его не оставят в покое, и отпустил Аркашу. Тот упал в воду у самого берега. Мордашкин не спеша потрусил домой, будто его ничего не интересовало. Пашка по-вратарски упал вперед, чтобы дотянуться в прыжке до Аркаши, но опоздал. Аркаша бесчувственно, не сопротивляясь и даже не двигаясь, стал опускаться под воду. Какая-то небольшая птица, решив, видно, что это червяк, спикировала сверху, но не успела его схватить и, чуть не коснувшись воды, взлетела вверх. Алиса увидела, как к Аркашиному телу из глубины воды плывет серебряный окунек. Но тут Пашка подвел ладони под Аркашу и осторожно, но быстро вытащил его из воды. Он сел, держа сомкнутые ладони перед собой, как будто протягивал Алисе драгоценность. И Алиса хотела было взять Аркашу из рук Пашки, чтобы понять, жив ли он. И в тот момент, когда руки Пашки и Алисы встретились, Аркаша вдруг оперся руками о ладонь друга, медленно сел и стал кашлять. Алисе, как под увеличительным стеклом, было видно, что Аркаше очень плохо. «Эх, хлопнуть бы его по спине как следует!» — произнес Пашка. «И думать не смей!» — ответила Алиса. Великое облегчение овладело ею. Аркаша жив и даже цел. Постепенно Аркаша успокоился, кашель прошел, и Павел отнес его к коробке. Аркаша с трудом сделал три шага до входа в свой дом, закинул голову, поглядел на друзей, потом показал рукой в сторону дачи и скрылся в коробке. Алисе хотелось снять с коробки крышку и поглядеть, как Аркаша будет там устраиваться, но Пашка сказал: «Пошли домой, он будет с нами по связи говорить». Они поднялись на террасу. Аркаша уже был на связи. «Все в порядке», — сказал он. «Я даже не разбит и крови нет. Честное слово, сейчас полежу немножко, отдышусь и снова за дела». «Аркаша, миленький!» — попросила Алиса. «Давай мы тебя увеличим, ну хотя бы на полчасика!» «Зачем?» «Посмотрим, где ты раненый. Ты же побывал в когтях льва. Сейчас у тебя шок, поэтому ты еще не чувствуешь боли». «Мордашкин не делал мне больно», — сказал Аркаша. «Может быть, от меня все-таки пахнет человеком». «Но он тебя ронял», — сказала Алиса. «Не будем спорить», — ответил Аркаша тоном настоящего мужчины. «Если мне будет плохо, я вернусь и сам приму решение. А сейчас отстаньте от меня на полчаса. Добро?» «Отстали! Уже отстали!» — сказал Пашка. «Но дай нам слово, что будешь смотреть по сторонам!» «Даю слово!» — сказал Аркаша. «А то в следующий раз Мордашкин утащит меня и загрызет! Бррррр!» Алисе стало так жутко, что она вышла из комнаты. Ее друг находился в зубах хищника, и тот мог спокойно его загрызть. Совершенно спокойно. Котенок Мордашкин загрыз семиклассника Аркадия Сапожкова. «Алиса!» — позвал ее Пашка, который быстро умел успокаиваться. «Что у нас с тобой на обед?»